Глава 16. Глаза привыкли к свету. Ральф опустил руку и заметил облачко пара, вылетевшее изо рта. А что, почти как дома. Кусочек крепости без выхода из дворца. Что-то в этом есть. Ник тихо засмеялся и едва слышно сказал: «Как ты вовремя, дружище». Он откашлялся и уже громче продолжил, обращаясь к застывшему, будто восковая статуя, Александру. «Позвольте представить, Ваше Величество, Ральф Бонг». Ральф поклонился. На лице императора и мускул не дрогнул. И тогда он на всякий случай отдал ему честь. Может, двойная демонстрация уважения Александра не смягчит, но хотя бы развлечет. Кажется, сработало. Его Величество чуть улыбнулся. «Ну, здравствуй, Ральф. Я рад, наконец-то, снова увидеть тебя». «Снова?» Ральф скрыл удивление за широкой улыбкой, быстро огляделся и, поймав синий взгляд в золоченом зеркале, услышал довольный многоголосый шепот: «Да». Ральф нервно дернул плечом. «Пошел прочь из моей головы. Все едино, кто ты есть. Чертов Лесли, демон, даже Рэндальф. Убирайся обратно к себе во тьму. Предоставь жить живым, не мешай думать». «Непременно, дитя, я уйду. Но для этого помоги мне освободиться». Громко. Слишком громко. Он больше не шепчет, говорит в голос. И голос этот с каждым ударом сердца лишает воли, забирает память, отдавая взамен чужие воспоминания. Светлая челка падает на лицо. Он наклоняет голову и слышит глумливый хохот. «Девчонка!» Вокруг курсанты. Смотрят на него со злым интересом, смеются. Ему 16. Он младше этих парней минимум на 2 года. Невысокий, изящный и тонкий. Он молчит, но не потому, что стесняется. Он намеренно прячет глаза. Он улыбается. Он ждет. Кто-то хватает его за плечо. По руке скачет серебристая электрическая змейка. Он знает цену удару. Он знает, что такое боль. Он уже готов им ее показать, как не раз показывал чужакам, посмевшим посягнуть на его землю. Пусть смеются. Еще пара мгновений, и жестокое предвкушение на этих лицах сменит привычный страх. Он совсем не девчонка. Но от него отдирают задиристого курсанта. Удар в челюсть, кровь и осколки зубов летят на пол из раскрытого рта. Он морщится. Противно, да к тому же его лишают развлечения. «Не смейте до него дотрагиваться», — равнодушно говорит высокий темноволосый парень и уверенно протягивает ему руку. «Александр». «Почему же?» — качает он головой. «Я нисколько не против, пусть трогают». Взрыв хохота. Александр удивленно поднимает бровь. Он тихо смеется, раскрывает ладонь, в воздухе пахнет озоном. Прямо перед его лицом возникает бьющийся электрическими разрядами шар размером с голову. Те, кто только что упивались своим превосходством, теперь боятся. Он чувствует их животный страх, но не видит его в глазах Александра. Это странно. Очень странно, там что-то другое. Интерес? Азарт? Восхищение? Молнии уходят ему под кожу. Парни молчат, и он коротко представляется. «Ральф Бонг, ты теперь не боишься дать мне руку, Александр?» «Не боюсь», — тот крепко сжимает его ладонь. «И добро пожаловать в Валлию». «Валлию, Валлию, Валлию!» Тусклая лампочка над зеркалом зажигается ярким светом. Он держит в руках опасную бритву и смотрится в зеркало. «Как можно бриться с такой глупой улыбкой? О чем ты мечтаешь, Ральф?» Он ловит в отражении насмешливый взгляд Александра. Они стали старше и теперь оба одного роста. «Думаю, на кой ляд я потратил столько лет в академии? Вот вернусь я домой, и что буду делать с новыми знаниями? Соседнюю провинцию, что ли, завоевать, да присоединить ее к Эдинбургу?» «Удивил. Я-то думал, ты о девушке мечтаешь». «Что мне о ней мечтать, если Арина тебя выбрала?» Недовольная гримаса. Бонг играет. Молоденькая целительница действительно очень нравится ему. Он любит ее, но не как женщину. Он восхищается ее даром. Он хорошо понимает, насколько ее сила удивительна. Александр не знает, но понимает, что друг все свободное время проводит в лазарете не из-за нежных чувств. Она помогает ему справиться с болью от растущего день ото дня дара. Она помогает ему не сойти с ума от настойчивого шепота тысячи мертвых голосов. Ее губами говорит с ним его личный ангел-хранитель. Ее руками исцеляет его сам Господь Бог. «Хоть в чем-то я тебя опередил», — довольно заявляет Александр. «А что до провинции, слишком просто для тебя. Даже мелко. Может, лучше возродишь Валийскую империю?» «Это интересно», — сверкают синие глаза. «Только зачем стражу леса империя?» Александр поджимает губы. «Отбой?» В помывочной гаснет свет. Темнота заполняет ванную комнату. «Ты действительно веришь, что в чаще Эдинбургского леса спит мертвый демон?» Бонг подкидывает на руке искрящийся шар. Он не успел умыться. «Я не верю», — качает он головой. «Я знаю. Но твоя идея мне нравится. Хочешь, мы создадим новую империю для тебя?» «И ты останешься со мной?» «Разумеется, пока ты не станешь императором». «Императором». Звонкий женский смех. Нежные руки Арины на лбу, разрывающие голову настойчивый шепот. Гибнут люди, но возрождается Валия, и далеко на севере все чаще вздыхает Эдинбургский лес. А здесь ему скучно. Александр старательно грузит его задачами и мрачнеет день ото дня. «Где ты был? Почему ты ушел из дворца?» Он высоко поднимает бровь, копируя любимое выражение императора. «Не как корона пережала, дружище?» Зима в столице. Серое небо, серая земля, только кровавым пятном сияет мундир императора. Они стоят на пустом перроне вдвоем. Их оставили наедине по молчаливому приказу. «Останься!» — зло выдыхает Александр. Бонг запускает руку в светлые волосы и громко смеется. «Ты, кажется, перепутал меня с кем-то? Или ты действительно приказываешь мне?» «Мне...» 5 лет, Ральф! Ты оставил меня! Ты не считал нужным отвечать мне, но приехал к ней!» В хрустальных люстрах мигает свет. Он выпрямляет спину и, по привычке оставшейся со времен Академии, прячет руки за спиной. Он не станет оправдываться и не станет рассказывать, как каждую ночь боролся с собственными демонами. Страж леса, воин Господа Бога и теперь уже бывший друг императора. Летний дождь хлещет по лицу, под ногами чавкает земля. Он приехал к ней, но опоздал. Арина выгорела. Его ангела больше нет. Его руку сжимает темноглазый мальчик. Мальчик. «Меня зовут Николас. А вы дядюшка Ральф?» «Николас, Николас, Николас!» Императоры не женятся на любовницах. Они выдают их замуж, одаривая огромным приданым. «Я запрещаю тебе видеть Николаса». «Интересно, на каком основании? Его отцом значится господин Холд, а ты никто». «Никто?» — злая усмешка. «Ты забываешься, Ральф. Ты говоришь с императором». «Отчего же забываюсь? Я помню. Это император Валли и все никак не может понять, что он не мой император». Ральф качнулся, хватая воздух ртом. Схватился за голову. Он не видел, как бросился к нему друг, только слышал, как тот кричит его имя. Ник подхватил его под руки, подставил плечо, помогая усесться. Кресло? Скамья? Какая разница, что? Он спиной чувствовал что-то жесткое. Прохладные руки опустились на пылающий лоб, и Ральфа бросило в дрожь. Ощущения двоились. Не первый раз Николас лечит его прикосновением, но он помнит и нежные руки Арины. «Не самое лучшее время, чтобы свалиться в обморок», — с укором сказал ему друг. «Ты как, легче?» «Да», — уверенно солгал молодой Бонг и не смог удержаться, тихо шепнул Нику в самое ухо. «А ты в курсе, что император тебе родной дед?» Фостер хмыкнул, посмотрел ему в глаза и ответил: «Разумеется, в курсе». Ральф нервно рассмеялся. «Черт, ну какой же ты предсказуемый!» А потом опомнился и мгновенно спал с лица. «Ник, во дворце белые». Друг сверкнул глазами, быстро кивнул и, выпрямляясь во весь рост, подал ему руку. «Понял». Ральф привычно принял помощь и поднялся на ноги. «Он не дед, ему не позволено сидеть в присутствии императора». Александр, склонив голову к плечу, молча рассматривал их двоих. «Вы копия деда, господин Бонг. Я даже принял вас за него». «Да», — шепнула темнота. «Я вижу в тебе моего Ральфа». «Кровь не водится», — важно кивнул Ральф и только потом понял, кому и что сказал. Бросил растерянный взгляд на друга. Николас закатил к потолку глаза. На лице его большими буквами читалось: «Бонг, ты неисправим». «Оставь нас, мальчик мой», — попросил его Александр. Ник коротко кивнул и, улыбнувшись другу, вышел в неприметную дверь. Они остались вдвоем, и Ральф увидел, как радостно клубится вокруг беспросветная тьма, медленно сливаясь с ярко-алым туманом. Император сделал к нему несколько шагов и остановился напротив. Протянул ему руку и тихо сказал: «Александр». Ральф крепко пожал его ладонь. Запястье обвела синяя змейка. В этой части дворца много лет назад обесточили провода, но он слышал, как бежит по ним электричество. Низкий гул, заставляющий ощутить приятное напряжение в каждой мышце. Сила. Один удар сердца. Одна яркая вспышка неоновой молнии на его руке. Ральф улыбнулся и взглянул в темные глаза императора. «Да!» — вновь зашелестели голоса. «Забери!» — через силу сказал мужчина. Ральф выгнул бровь. В пустоте кто-то спросил его голосом: «Ты снова приказываешь мне?» «Не приказываю! Прошу!» — сцепил челюсти император. «Забери силу!» Темнота рванула к Александру, потерлась о ноги, обвела грудь, удавкой сдавила шею. В холодной комнате погасли свечи. Исчезли тени, пропали стены. Они оба стояли у влажно блестевшего красным камня в осеннем эдинбургском лесу. Ледяной ветер коснулся щеки. На дне черного неба сияла луна. «Да», — повторила рядом бездна. «Позволь мне снова увидеть Ральфа», — хрипло сказал Александр. «Моего Ральфа». Ральф никогда не принадлежал ему. С самой первой встречи мучительное ожидание ответа, протянутая ладонь и насмешка в синих глазах напротив. Его восхищение, его дружба, его любовь были ничем для Бонка. Он помнит, как бешено стучало сердце, когда он увидел хрупкого светловолосого юношу в кругу высоких курсантов. Помнит ярость. Помнит безумное желание уничтожить того, кто посмел дотронуться до его плеча. Никто не смеет его трогать. Глупец. Кого он кинулся защищать? Кого хотел заполучить? Ветер? Ураган? Молнию? Александр с первой встречи мечтал стать для него нужным, но сам никогда не был важен ему. Там на перроне Ральф улыбался и махал ему в окно. Бонг смеялся, возвращаясь в свой чертов лес, а он медленно подыхал, глядя на то, как отходит от платформы ярко-алый поезд. «Ты никто». «Никто?» «Человечек. Игрушечный император. В империи, которую я играючи создал для тебя». Даже ее Ральф ценил больше. Он мог часами смотреть на целительницу, а Александру доставался рассеянный взгляд. Там, в лазарете, признаваясь Арине в любви, Александр почти ненавидел ее. 5 лет как один день. Он позволил ее последнему письму дойти до Эдинбурга. Он позволил этому письму опоздать. Пусть презирает, пусть ненавидит его. Лучше так, чем видеть скуку во взгляде Ральфа. Его жизнь — поиск ответа. Александр ищет, он найдет. Он не смог удержать подле себя ветер, но молодой император привык повелевать и умеет брать свое. Он узнает. Рано или поздно он сможет подчинить себе даже молнию. Александр читает Писание наизусть. Он был вторым в Академии, но во всей Валлии он первый. Насмешка судьбы. Ему принадлежит империя. Ему никто не смеет отказать. Император может взять все, а желает получить Бонка. В Эдинбургском лесу много лет спит мертвый демон. Значит, он разбудит его. Он призовет демона, но получит своего Ральфа. Император. Сумасшедший безумец, терзаемый собственными демонами. Его руки в крови. Он и сам почти демон. Демон Валлии. На севере не работает техника, и карты врут. На них Эдинбургский лес напоминает размытую кляксу или неправильный круг. Но если смотреть глазами птицы, то серые камни крепости — это всего лишь первый луч гигантской шестиконечной звезды. Лес — гексаграмма. Это тюрьма. А если читать строфы Святого Писания в особой последовательности, то становится ясно, кто навечно заперт в ней. Александр помнит, как смеялся, когда в послание складывались слова давно мертвого языка. Знаменитый Эдинг, воин Господа, освободивший мир? Не было воина. Был демон, призванный из самой бездны слабым целителем. Что только не подвластно человеческому разуму в момент смертельной опасности. В бойне магов на границе Северного леса было так много крови, она изгодилась для жертвы. Историю пишут победители, а демоны создают религии. Призвавший чудовище был слабым целителем, но люди много веков молятся и славят его как Господа Бога. В мире, в котором почти исчезли одаренные, исцеление прикосновением — великое чудо. Все, что осталось от магии — проклятый божественный дар. Нельзя уничтожить пустоту, но можно спрятать за высокой крепостью вход в бездну. Можно закрыть непроходимой чащей незарастающую рану на теле планеты, и покрытая кровью поляна превратится в вечно осенний лес. Демону не нужна пища, демону не нужно тело. Но если хозяин прикажет, он его создаст. Эдинг — синеглазое совершенство с волосами белее снега. Прекрасная женщина. Воины Бога? Стражи леса? Нет, Ральф. Вы — дети от союза слабого хозяина и его могущественного раба. То, что от страха за собственную жизнь смог сделать ничтожный целитель, тем более под силу императору. Северная война? Выдающаяся фальсификация. Ральфу бы понравилось. Александр вошел в чащу. Он нашел алтарь. Он напоил собственной кровью белый камень. Лес вздрогнул, принимая его жертву, и 3000 имперских солдат окутал кровавый туман. 3000 смертей — достойная оплата за то, чтобы разбудить демона. Он обрел силу. Он стал бонком-хозяином, но так и не получил Ральфа. Синеглазый демон смеялся, прямо глядел ему в глаза и сам вручил ему острый нож. «Что же ты медлишь, император? Всего один шаг, всего одна жертва. Иди до конца!» Равнодушие, издевка, пустота. В тот удар Александр вложил всю свою ненависть, всю любовь. Красной жертвенной кровью он скрепил договор. Сила в обмен на спокойствие. Хозяин получает дар, но не смеет приказывать рабам. Синие глаза смотрели в темное небо, под ногами шуршала листва. Он потянулся в последний раз отвести от высокого лба светлые волосы, но пальцы встретили пустоту. Лес забрал у него даже тело Ральфа. Ладони кололо электричеством. Чужая сила рвала внутренности. Каждую мышцу, каждую вену жгло ядовитым жидким огнем. Темнота вместо сердца. бездна там, где раньше была душа. Там у белого камня Александр потерял сознание от невыносимой боли. А когда очнулся, на него обеспокоенно смотрели ярко-синие глаза. «Ты вернулся ко мне?» — хрипло прошептал он, и детский голос ответил. «Вы весь в крови. У вас жар». Белокурая девочка с лицом ангела. Дочь его Ральфа. «Где мой отец?» Его задрал медведь. «Мне очень жаль». Демон не обманул. Александр обманул себя сам. Но ночью он был почти счастлив. Много лет он просыпался с улыбкой на губах. Он видел один и тот же сон. Ральф, юный и синеглазый, стоял напротив и улыбался, а в руке его билось и истекало кровью на белый мраморный пол сердце, вырванное из груди Александра. А потом сон ушел, у него ничего не осталось, и он вернулся на север, чтобы забрать себе Арианну. «Я дам тебе весь мир, девочка». Александр стал бы ей другом, наставником, любовником, кем угодно. Лишь бы получить хотя бы тень Ральфа. Он бы дождался, он бы хранил верность ребенку. Александр видел, как тянет ее к нему, как тяжело ей сопротивляться его желанию. Серые камни крепости, белый снег на ее волосах. «Не смейте до меня дотрагиваться». Хозяин стоял перед ней на коленях, Арианна прогнала его, как облезлого пса. «Могущественный император! Не человек, сильнейший маг электричества, всего лишь безумец. Калека без своего Ральфа». «Да», — зашумел ветер, взметнулась листва. «Ты видишь, император? Вот он, твой Ральф. Он все еще ждет тебя здесь, в Красном лесу». «Ты пришел ко мне», — прошептал Александр. Ральф мотнул головой, сбрасывая вязкий кошмар. Расправил плечи и убрал руки за спину. По позвоночнику пробежал холодок. Ужасно стрёмно было понимать, что император давно и окончательно сбрендил. «Забери, умоляю», — с нажимом повторил мужчина. Бонг быстро огляделся по сторонам. Гвардейцев как не было, так и нет. Ник ушел. И что ему делать? Притвориться тем Ральфом? «Хорошо, забираю», — вымученно улыбнулся Ральф и аккуратно высвободил ладонь. «Черт, как тут темно. Надо зажечь свечи. И холодно». Ральф нервно передернул плечами, в окно заглянула луна. Темнота выгнулась, будто кошка, потерлась о руки, согревая. Что-то влажное обожгло пальцы. На белый мрамор капала красная кровь. В абсолютной тишине мерно билось ему в руку сердце, вырванное из груди Александра. Адреналин брызнул в кровь, зашумело в ушах. Ральф зажмурился, резко открыл глаза. Показалось. Чертова темнота. Александр счастливо рассмеялся. От этого жуткого смеха у Бонка скрутило живот. Или то шалил желудок, в котором бултыхалось сладкое вино да морской гребешок. «Спасибо», — улыбнулся император, схватился за грудь и рухнул на пол. Ральф подбежал к нему, упал на колени, нащупал на шее Александра еле заметный рваный пульс. «Черт, черт, черт!» — выругался он сквозь зубы. «Ник! Фостер! Твою мать, Холд! Кто-нибудь!» Дверь ударилась о стену, ее открыли с ноги. Пятно света закрыли вбежавшие в покой Александра охранники. «Императору плохо!» — крикнул Ральф, не дожидаясь вопросов. «Срочно врача! Во дворце есть врач! Позовите Ника!» «Отойдите от него!» — приказали Бонку. «Нет!» — хрипло сказал Александр, со свистом глотнул воздуха. «Останься, Ральф! Я хочу умереть у тебя на руках!» Он повернул голову к охране и последний раз приказал: «Я запрещаю себя лечить». Высокий мужчина покорно кивнул. «Я прикажу позвать его высочество». Император закрыл глаза. «Думаю, вам следует пригласить и маршала», — буркнул Ральф. «Пришел на ужин. Черт, это же надо так вляпаться!